Глава 61. За день на левую сторону Дона были переброшены все повстанческие части и беженцы. Последними переправлялись конные сотни Вешенского полка 1-й дивизии Григория Мелехова. До вечера Григорий с 12 отборными сотнями удерживал натиск Красной 33-й кубанской дивизии. Часов в 5 от Кудинова получил уведомление о том, что воинские части и беженцы переправлены, и тогда только отдал приказ об отступлении. По разработанному заранее плану повстанческие сотни Абдонья должны были переправиться и разместиться каждая против своего хутора. К полудню в штаб стали поступать донесения от сотен. Большинство их уже расположилось по левобережью против своих хуторов. Туда, где между хуторами были интервалы, штаб перебросил сотни из казаков степной полосы побережья: Кружилинская, Максаево-Сингинская, Каргинская, Пешая, Латышевская, Лиховидовская и Грачевская сотни заняли промежутки между Пегоревкой, Вешенской, Лебежинским, Красноярским. Отдельные отошли в тыл на хутора Задонья, Дубровку, Черный, Гороховку и должны были по мысли Сафонова составить тот резерв, который понадобился бы командованию в случае прорыва. По левой стороне Дона, от крайних к западу хуторов Казанской станицы до Усть-Хопра, на 150 верст протянулся повстанческий фронт. Переправившиеся казаки готовились к позиционным боям. Спешно рыли траншеи, рубили и пилили тополя, вербы, дубы, устраивали блиндажи и пулеметные гнезда. Все порожние мешки, найденные у беженцев, насыпали песком, укладывали в накат, бруствером перед сплошной линией траншей. К вечеру рытье траншей всюду было закончено. За Вешенской в сосновых посадках замаскировались первая и третья повстанческие батареи. На 8 орудий имелось всего-навсего 5 снарядов. На исходе были и винтовочные патроны. Кудинов с конно-нарочными разослал приказ, строжайше запрещавший отстреливаться. В приказе предлагалось выделить из сотен по одному, по два наиболее метких стрелка, снабдить их достаточным числом патронов, с тем, чтобы эти сверхметкие стрелки уничтожали красных пулеметчиков и тех красноармейцев, которые будут показываться на улицах правобережных хуторов. Остальным разрешалось стрелять только в том случае, если красные вздумают предпринять попытку к переправе. Григорий Мелехов уже в сумерках объехал разбросанные вдоль Дона части своей дивизии. Ночевать вернулся в Вешенскую. Разводить огни в займище было воспрещено. Не было огней и в Вешенской. Все Задонье тонуло в лиловой мгле. Рано утром на Босковском бугре появились первые красные разъезды. Вскоре они замаячили по всем курганам правобережья от Усть-Хоперской до Казанской. Красный фронт могущественной лавой подкатывался к Дону. Потом разъезды скрылись, и до полудня бугры мертвели в пустынной тяжкой тишине. По гетманскому шляху ветер кружил белесые столбы пыли. На юге все еще стояла багрово-черная мгла пожарища. Разметанные ветром тучи скапливались снова. По бугру легла крылатая тучевая тень. Жиганула белая при дневном свете молния. Серебристой извилистой росшевью она на миг окаймила синюю тучу, сверкающим копьем метнулась вниз и ударила в тугую выпуклую грудину сторожевого кургана. Гром словно расколол нависшую тучевую громадину. Из недр ее хлынул дождь. Ветер косил его, нес белесыми пляшущими волнами по меловым косогорам абдонских отрогов, по увядшим от жара подсолнухам, по поникшим хлебам. Дождь обновил молодую, но старчески серую от пыли листву. Сочно заблистали яровые всходы, подняли круглые головы желтолицы и подсолнухи, с огородов пахнуло медвяным запахом цветущей тыквы. Утолившая жажду земля долго дышала паром. За полдень на сторожевых насыпных курганах, редкой цепью лежавших по Абдонскому гребню, протянувшихся над Доном до самого Азовского моря, снова появились разъезды красноармейцев. С курганов желто-бурунное плоское задонье, изрезанное зелеными островами Яндов, было видно на десятки верст. Красноармейские разъезды с опаской стали съезжать в хутора. С бугра цепями повалила пехота. За сторожевыми курганами, на которых некогда дозорные половцев и воинственных бродников караулили приход врага, стали красные батареи. Расположившаяся на Белогорской горе батарея начала обстрел Вешенской. Первая граната разорвалась на площади, а потом серые дымки снарядных разрывов и молочно-белые, тающие на ветру шапки шрапнелей, покрыли станицу. Еще три батареи начали обстреливать Вешенскую и казачьи траншеи у Дона. На Большом Громке яростно возговорили пулеметы. Два Гочкиса били короткими очередями, а баритонистый Максим рассыпал неумолчную железную дробь, пристрелявшись по звеньям, перебегавшей за Доном повстанческой пехоты. К буграм подтягивались обозы. На поросших терновником склонах гор рыли окопы. По гетманскому шляху цокотали колеса двуколок и фурманок. За ними длинным клубящимся подолом тянулась пыль. Орудийный гул шел по всему фронту. С господствовавших над местностью Обдонских гор красные батареи обстреливали задонье до позднего вечера. Изрезанное траншеями повстанцев займище молчало на всем протяжении от Казанской до Усть-Хоперской. Коноводы укрылись с лошадьми в потайных уремах, непролазно заросших камышом, осокой и кугой. Там коней не беспокоил гнус, в оплетенной диким хмелем чаще было прохладно, деревья и высокий белотал надежно укрывали от красноармейских наблюдателей. Ни души не было на зеленой луговой пойме. Изредка лишь на лугу показывались согбенные от страха фигурки беженцев, пробиравшихся подальше от Дона. Красноармейский пулемет выщелкивал по ним несколько очередей, тягучий посвист пуль кидал перепуганных беженцев на землю. Они лежали в густой траве до сумерек, и только тогда на рысях уходили к лесу, без оглядки спешили на север, в Яндовы, гостеприимно манившие густейшей зарослью ольшаника и берез. Два дня Вешенская была под усиленным артиллерийским обстрелом. Жители не показывались из погребов и подвалов. Лишь ночью оживали изрытые снарядами улицы станицы. В штабе высказывали предположение, что столь интенсивный обстрел есть не что иное, как подготовка к наступлению, к переправе. Были опасения, что красные начнут переправу именно против Вешенской, с целью занять ее и, вонзившись клином в протянувшийся по прямой линии фронт, расчленить его надвое, а затем уже фланговым наступлением с Калача и Усть-Медведицы сокрушить окончательно. По приказу Кудинова в Вешенской у Дона было сосредоточено более 20 пулеметов, снабженных достаточным числом пулеметных лент. Командиры батарей получили приказ расстрелять оставшиеся снаряды только в том случае, если красные вздумают переправляться. Паромы, все лодки были заведены в затон выше Вешенской, находились там под сильной охраной. Григорию Мелехову опасения штабных казались необоснованными. На происходившем 24 мая совещании он высмеял предположение Ильи Сафонова и его единомышленников. «На чем они будут переправляться против Вешек?» — говорил он. «Да разве ж тут дозволительное для переправы место? Вы поглядите! С той стороны голый, как бубен, берег, песчаная ровная коса, у самого Дона ни лесочка, ни кусточка. Какой же дурак сунется в этой местности переправляться? Один Илья Сафонов при его способностях мог бы в такую пропасть лезть. Пулеметы на таком голом берегу выкосят всех до единого. И ты не думай, Кудинов, что красные командиры дурее нас с тобой. Среди них есть побушковите нас. В лоб на Вешке они не пойдут. И нам следует ждать переправы не тут, а либо там, где мелко, где броды образовываются на россыпях, либо там, где местность потаенная, в складках и в лесу. За такими угрожаемыми местами надо дюже наблюдать, особенно ночми. Казаков предупреждать, чтобы маху не дали, чтобы не погорчевали, а к опасным местам загодя подвести резервы, чтобы было что сунуть на случай беды. Говоришь, не пойдут на вешки? А почему они допоздна кроют по станице из орудий? — задал вопрос помощник Сафонова. — Это ты уж у них спроси. По одним вешкам стреляют, что ли? И по казанке бьют. По Иринскому вон, с Семеновской горы, и то наворачивают. Они сквозь бьют из орудий. У них снарядов должно трошки поболее, чем у нас. Это наша артиллерия имеет 5 снарядов. Да у этих стаканы из дуба тесаные. Кудинов захохотал. Ну вот это в точку попал. Тут критику нечего наводить, обиделся присутствовавший на совещании командир 3-й батареи. Тут надо о деле гутарить. Гутарь? Кто ж тебе на язык наступает? Кудинов нахмурился, заиграл пояском. Говорено было не раз вам, чертям. Не расходуйте бестолку снаряды, блюдите для важных случаев. Так нет, били почем попадя, по обозам и то били. А сейчас вот подошли гузном к пузу, вдарить нечем. Чего ж обижаться на критик? Правильно Мелехов над вашей дубовой артиллерией надсмехается. Справа ваша истинно смеху достойна. Кудинов встал на сторону Григория, решительно поддержав его предложение об усиленной охране наиболее подходящих для переправы мест и сосредоточении в непосредственной близости от угрожаемых участков резервных частей. Было решено из имевшихся в самой Вешенской пулеметов выделить несколько штук для передачи Белогорской, Меркуловской и Громковской сотням, на участках которых переправа была всего возможней. Предположение Григория о том, что красные не будут предпринимать попыток к переправе против Вешенской, а изберут для этого более удобное место, подтвердилось на другой же день. Утром командир Громковской сотни сообщил, что красные готовятся к переправе. Всю ночь на той стороне Дона слышались гомон, стук молотков, скрип колес. Откуда-то на многочисленных подводах на громок привозили доски, их сбрасывали и тотчас же начинали повизгивать пилы, слышно было, как стучали топорами и молотками. По всему можно было судить, красные что-то сооружают. Казаки вначале предполагали, что наводится понтонный мост. Двое смельчаков ночью зашли на полверсты выше того места, откуда доносились шумы плотницкой работы, расстелившись и под прикрытием надетых на головы кустов, по течению тихо сплыли на низ. Они были у самого берега, неподалеку от них переговаривались красноармейцы, расположившиеся под вербами пулеметной заставы, отчетливо слышались голоса и стук топоров в хуторе, но на воде ничего не было видно. Красные, если и строили что-то, то во всяком случае не мост. Громковский сотенный усилил наблюдение за неприятельской стороной. На заре наблюдатели, неотрывно смотревшие в бинокль, долго ничего не видели. Но вскоре один из них, считавшийся еще на германской войне лучшим стрелком в полку, приметил в предрассветном сумеречье красноармейца, спускавшегося к Дону с двумя оседланными лошадьми. — Красный спущается к воде! — шепнул казак товарищу и отложил бинокль. Лошади забрели по колено, стали пить. Казак накинул на локоть левой руки длинно отпущенный винтовочный погон, поднял навесную рамку, долго и тщательно выцеливал. После выстрела одна из лошадей мягко завалилась на бок, другая поскакала в гору. Красноармеец нагнулся, чтобы снять с убитой лошади седло. Казак выстрелил вторично, тихо засмеялся. Красноармеец быстро выпрямился, побежал было от Дона, но вдруг упал. Упал ничком и больше уже не поднялся. Григорий Мелехов, как только получил сообщение о подготовке красных к переправе, оседлал коня, поехал на участок Громковской сотни. За станицей он вброд переехал узкий усынок озера, рукавом отходившего от Дона и тянувшегося до конца станицы, поскакал лесом. Дорога лежала лугом, но по лугу было опасно ехать, поэтому Григорий избрал несколько кружный путь. Лесом проехал до конца озера Рассохово, по кочкам и болоталу добрался до Калмыцкого брода, узкого протока, густо заросшего кувшинками, резучкой и камышом, соединявшего одну из луговых муск с озером под Стойлицей, и только перебравшись через стрямкий калмыцкий брод, остановил коня, дал ему несколько минут отдохнуть. До Дона было по прямой около 2 верст. Ехать к траншеям лугом значило подвергнуться обстрелу. Можно было дождаться вечерних сумерек, чтобы пересечь ровное полотнище луга затемно. Но Григорий, не любивший ожидания, всегда говаривавший, что хуже всего на свете — это дожидаться и догонять, решил ехать сейчас же. «Ах, ну наметом! Во всю конскую резвость! Небось, не попадут!» — подумал он, выезжая из кустов. Выбрал зеленую гривку верб, отноженный, выходившую из придонского леса, поднял плеть. От удара обжегшего круп, от дикого гика конь дрогнул всем телом, заложил уши и, все больше набирая скорость, птицей понесся к Дону. Не успел Григорий проскакать 50 сажений, как с бугра правобережья навстречу ему длинными очередями затакал пулемет. «Тю-тю-тю-тю-тю!» — по сурчиному засвистали пули. «Вышел дядя», — подумал Григорий, стискивая конские бока, пуская поводья, касаясь щекой вихрившейся под встречным ветром конской гривы. И, словно угадав его мысль, красный пулеметчик, лежавший за зеленым щитком станкового пулемета, где-то на беломысом бугре, взял прицел с упреждением, резанул струею пулеметного огня ниже, и уже под передними копытами коня смачно зачмокали, по-змеиному зашипели накаленные в полете пули. Они вгрызались во влажную, еще не просохшую от полой воды почву, брызгали горячей грязью. Цок-шу-цок-цок, и опять над головой и возле конского корпуса тию-тию-тию. Приподнявшись на стременах, Григорий почти лежал на вытянутой конской шее. Со страшной быстротой катилась навстречу зеленая грядина верб. Когда он достиг уже половины пути, с семеновского бугра садануло орудие. Железный скрежет снаряда потряс воздух. Близкий грохот разрыва заставил Григория качнуться в седле. Еще не заглох в ушах его стонущий визг и вой осколков, еще не успели подняться в ближней музге камыши, поваленные буревым давлением воздуха, с шорохом выпрямлявшиеся, как на горе раздался гром орудийного выстрела, и вой приближавшегося снаряда снова стал давить Григория, прижимать его к седлу. Ему показалось, что гнетущий, достигший предельного напряжения скрежет, на какую-то сотую долю секунды оборвался, и вот в эту-то сотую секунды перед глазами его дыбом встало взметнувшееся черное облако. От сокрушающего удара задрожала земля, передние ноги коня как будто провалились куда-то. Григорий очнулся в момент падения. Он ударился о землю так сильно, что на коленях его лопнули защитные суконные шаровары, оборвались штрипки. Мощная волна сотрясенного разрывом воздуха далеко отбросила его от коня, и уже упав, он еще несколько сажений скользил по траве, обжигая о землю ладони и щеку. Оглушенный падением, Григорий поднялся на ноги. Сверху черным дождем сыпались комки и крохи земли, вывернутые корневища трав. Конь лежал в 20 шагах от воронки. Голова его была неподвижна, но задние ноги, закиданные землей, мокрый от пота круп и пологий скат репицы дрожали мелкой конвульсивной дрожью. Пулемет на той стороне Дона умолк. 5 минут стояла тишина. Над музгой тревожно кричали голубые рыбники. Григорий пошел к коню, преодолевая головокружение. Ноги его тряслись, были странно тяжелы. Он испытывал такое ощущение, какое обычно бывает при ходьбе после долгого и неудобного сиденья, когда от временно нарушенного кровообращения отекшие ноги кажутся чужими, и каждый шаг звоном отдается во всем теле. Григорий снял с убитого коня седло и едва вошел в посеченные осколками камыши ближайшие музги, как снова с ровными промежутками застучал пулемет. Полета пуль не было слышно, очевидно, с бугра стреляли уже по какой-нибудь новой цели. 1 час спустя он добрался до землянки сотенного. «За раз перестали плотничать», — говорил командир сотни. «А ночью непременно опять заработают».